где выбрасывается наружу открыто и с силой? В какой смысл постепенно все это вырастает? Что есть Беляев? Где и в нем та тайна, которая притягивает Наталью Петровну? Какое место во всем этом занимает история Шпигельского и Большенцова? Понимаем ли мы сопоставление всех частей в пьесе? Чувствуем ли переход одного к другому? Одним словом, способны ли мы на глазах у других незаметно и легко проложить дорожку к тому, чтобы раскрылось некое существенное содержание? Наш первый акт состоит из двух тургеневских актов, длится он примерно час. Этот час должен быть невесомым, чтобы оттенить только те моменты, которые нужны для разъяснения содержания, причем в том виде, в каком оно задумано именно нами. Третий, четвертый и пятый акты по Тургеневу, наш второй акт, должны быть качественно отличны от первого. Там скрытность, запрятанность, тут открытые происшествия, очень бурные, страстные. Это своеобразная история преступления Натальи Петровны. Она совершает ряд самых дерзких поступков, не руководствуясь при этом разумом, а совершенно импульсивно. В то же время сознание говорит ей, что нужно действовать как раз противоположно тому, как действует она. Мне почему-то вспомнился чеховский «Черный монах». Наталья Петровна, помимо своей воли, устремляется в некую бездну. Эта бездна ее волнует, веселит и мучит. Она словно заколдована тем, что ей неизвестно и что ей необходимо узнать. Я хочу взять самый широко известный моцартовский мотив, который изредка будет тихо или громко звать ее куда-то. Она должна почти сойти с ума от этого. Ведь все это в самом тексте написано. Она и говорит, что должно быть сходит с ума, что голова болит страшно, что кажется, будто за ней следят и так далее. За ней следят, чтобы не позволить ей вырваться из заколдованного круга. Но она попытается вырваться. Она прикоснется к иной жизни. А потом, как Каврина в чеховском «Черном монахе», ее вылечат из этого безумия, чтобы превратить в то, что она на самом деле есть, чем она должна быть. «Вы все прекрасные люди», — скажет Наталья Петровна, действительно прекрасным людям, которые остановили ее, желая ей добра. А между тем... Потом, сказав это, она по Тургеневу коленкой откроет дверь и уйдет. Я где-то читал, что есть бабочки, которые живут один день. Утром они появляются на свет из куколки, а вечером умирают, породив личинок. Только через год из этих личинок снова образуются бабочки и снова на один день. Не ручаясь за точность, но что-то подобное я читал. Я подумал, что у этой бабочки не существует сознания собственного несчастья. Как не существует его в нас только от того, что мы живем меньше, чем орлы, например. Мы не соизмеряем свою жизнь с жизнью какого-либо дерева, которое существует 500 лет, с жизнью змеи или крокодила. Мы рассматриваем свою жизнь, так сказать, в рамках своего человеческого рода и по-своему измеряем, длинен или короток наш жизненный путь. Но вот представьте себе бабочку, в которой не просто проснулось сознание. Кто знает, быть может, оно у нее есть. Но проснулось то сравнительное сознание мизерности, отпущенного ей для жизни времени, которая, может быть, есть в человеке, но не так уж мучит его. А вот эту бабочку стала мучить. Она узнала, что другие бабочки живут 2 или 3 дня, а некоторые даже целое лето, и что есть орлы, есть горы –